Глава восьмая. Светлый маг. Магия меняла меня, и ощущения эти были далеко не из приятных. Утробный рык вырвался сквозь зубы. Ужасная была идея. Вот где Эльза, которая должна была попытаться отговорить меня? Вообще не помню, чтобы у нас совпадали мнения. Но техника работает. Рука опустела. Мю-кристалл распался, и процесс начал затухать. «Нет, еще рано, держись». Я добавил максимум энергии, старался просто втянуть ее из окружающего пространства. Что добавило незабываемых ощущений. Но это помогло. Кажется, не уверен. Магическая формация распалась, а в меня влетели два огонька. Один — душа Покровского. Разбираться, чем был второй, сил не осталось. Я рухнул на край пустой кровати, хватая ртом воздух. Ставлю это на первое место в списках, чего не стоит делать никогда в жизни. Кислотный душ от Минейского болотного вирмы с треском проигрывает в спектре полученных ощущений. Боль отступала, и, пересилив себя, я поднялся. Привычный камзол повис, как будто увеличился на два размера. Но это я стал меньше. А еще я упустил контроль сокрытия, и сейчас сюда движется несколько человек. Сразу нашлись силы скинуть верхнюю часть камзола и запихнуть под кровать вместе с сумкой. На штаны и сапоги времени не хватило, однако я запрыгнул под одеяло. Тело казалось почти своим. При том, что я определенно резко исхудал и сбросил пару сантиметров роста. «Андрей Николаевич, все в порядке?» В дверь без стука влетел пожилой мужчина в жилетке поверх клетчатой рубашки. «Само собой», — изобразил я вымученную улыбку, внутренне надеясь, что все прошло гладко. Привстал, при этом стараясь, чтобы одеяло осталось на груди. Судя по всему, почти. «Что с вашими глазами?» «А что с ними?» — совершенно искренне не понял я. «Они серые?» Ошарашил он меня, и тут по коридору раздался топот. И, отталкивая мужчину, в комнату влетел рыжий ураган в измятом зеленом сарафане. «Андрей, ты в порядке? Я ощутил выброс силы. Глаза. С тобой все в порядке? Ты меня видишь? Скажи что-нибудь. Что-нибудь болит? Воды принести?» Она подбежала, схватив меня за лицо. «О боги, она сестра Андрея? По-моему, нужно защищать не ее, а от нее. Даже слова вставить не успеваю». «Лена!» — повысил я голос, и сестра вздрогнула, недоуменно смотря на меня. Поняв, что переборщил, попытался изобразить мягкую улыбку. «Все в порядке, не напирай так, дай зеркало». Все еще недоуменно моргая, она извлекла из кармашка платья телефон и включила фронтальную камеру. С экрана на меня смотрела идеальная копия лица Покровского. Стало немного жутко от понимания, что я провернул. Я не занял его тело, скорее, словно разобрал на части, изучил их, а потом изменил себя по шаблону. Может быть, что Шейд начинала так же? Главное не уподобиться той твари и не потерять себя. Жутковато понимать, что смотришь на свое лицо, кажущееся чужим. А вот глаза, они и раньше были у меня серыми, а сейчас разве что оттенок стал светлее. Плохо, ведь Покровский был кореглазым, надо придумать оправдание. Экспериментировал с лечением. Начал я, как Елена вздрогнула. «Опять? Андрей, ты же обещал завязывать с экспериментальными методами. Каждый только хуже делает. Я же...» «Но сейчас я чувствую себя намного лучше», — перебил я, вернув телефон. «Все, марш отсюда, мне нужно одеться». «Андрей, да что с тобой стало?» — вспылила рыжая. «Ужас! Такой скрытный! Отгородился, теперь отсылаешь?» «Нет, ты мне все расскажешь. Что за болезнь?» «Лена!» — повысил я голос. «Я разберусь, все в порядке». Пожилой мужчина подошел ближе, и девушка переключилась на него. «Тимур, ну хоть ты скажи». «Елена Николаевна, ваш брат — глава рода», — начал он. «Да ну вас!» Она скорчила недовольное лицо и резко покинула комнату. «Если выздоровел, то сам теперь во всем разбирайся и пальцем не пошевелю». Проблемная, а я уже не мог называть девушку иначе, вылетела из комнаты так же стремительно, как и прибежала. И все же это от любви к брату, иначе ей было бы все равно. Надо же, теперь я член семьи? К тому же Покровский не рассказал сестре о смертельной болезни. А вот этот мужчина знал, со вздохом проводив ее взглядом. А после посмотрел на меня. «Андрей Николаевич, простите, что позволяю себе лишнего, но будьте с ней помягче. Она же видит, что вы постоянно где-то пропадаете, пока не накрывает приступ. Вы правда нашли средства?» «Видимо, так», — кивнул я, и мужчина расплылся в широкой улыбке. «Тимур, мне нужны отчеты по делам. Хочу снова быть в курсе дел. Сразу после завтрака займусь». «Может, съездим в больницу, проверим вас?» — настороженно спросил он. Мне показалось, что он посматривает на грудь, прикрытую одеялом. Чувствует необычную магию? Нет нужды, толку от них. Мужчина нехотя подтвердил, что понял мое решение, и удалился, закрыв комнату. Я расслабленно выдохнул и откинул ткань. На груди красовалась все та же плетеная четырехлучевая звезда. Только теперь она стала немного больше и слабо мерцала белым. А круг по центру начали пронизывать витиеватые прожилки. Магическое сердце более не было инородным предметом, сохранявшим мою жизнь. Теперь оно часть меня. Да, правда, выгляжу я теперь на голову хуже. Нужно заняться телом. Впрочем, это наименьшая из проблем, доставшихся от Андрея Покровского. И я не про врагов рода. Магистр Ордена Равновесия не боится подобной мелочи. Мои меридианы, каналы маны пылали от перегрузок. Я совершил подвиг, создавая мощнейшее первое кольцо. И сразу после этого вместо нормального отдыха устроил перестройку собственного тела, еще и выбрав магического калеку. Само собой, я по максимуму ограждал себя от негативных изменений, но теперь мне нужно восстановиться. И пока я этого не сделаю, мой предел силы и контроль ограничены. Впрочем, восстановить меридианы несложно, особенно если есть средства. Другое дело, что сердце истощено и требует энергии миокристаллов, тех самых, которых на Земле можно в товарных объемах достать лишь в другой огромной империи, с которой российская в напряженных отношениях. А пока провернуть такой фокус снова я не смогу. Более того, ни одна из иных функций сердца недоступна, вроде усиления тела. Жалею ли я о принятом решении? Ничуть. Сейчас я сделал пару шагов назад в совокупной силе. Но лишь чтобы разбежаться и совершить прыжок. Слияние позволит достигнуть новых высот, необходимых для победы над Шейд. Нужно лишь топливо. Как когда молодые одаренные уничтожают кольца и иногда даже ядро дара, чтобы создать новые с нуля. Ядро предпочтительно улучшать, но порой есть веские причины начать с нуля и плавно наращивать его с новыми кольцами. Сначала дам магии обычный отдых, а тело приведу в норму. Заодно освоюсь в новом мире. Встав с кровати, я разделся, свернул свой камзол и спрятал его. Позже, как накоплю резерв, уничтожу разрушением. В шкафу нашелся удобный рюкзак для остальных предметов моей темной стороны. В комнате имелась отдельная ванна с душем, и я с наслаждением встал под струи воды. 1500 лет не мылся. И не шутил настолько глупо. Приведя себя в порядок, взял в шкафу немного потертый костюм, похожий на тот, что носил Соколов, и осмотрел личные вещи. Телефон разблокировался биометрией, модель на вид гораздо дороже той, что дали мне. Нашел пустоватый кошелек с карточкой документов. «Граф Покровский Андрей Николаевич, глава рода Покровских, год рождения 1472». Умирающему, показавшемуся мне 30-летним, в этом году исполнилось бы 23. Слишком большая ноша свалилась на человека, которому по его возрасту положено лишь знакомиться с худшими и лучшими сторонами мира. Убрав все в карманы, я прошелся по дому, сделав вид, что гуляю. Тихо и пустовато, слуг не видно. Блуждая по коридорам, понял, что здание имеет форму скобы, которую концами уперли в скалу. Ее прокопали и внутри, наверняка устроив там основные схроны, а получившийся внутренний дворик, почти не видящий солнца, превратили в стоянку для летающего транспорта. В этом поместье может разместиться целый род с несколькими ветвями, гвардией и слугами. Но находилось тут, включая меня, 6 человек. Комната охраны, оказавшаяся в скале, пустовала, хотя экраны транслировали с 10 картинок. Впрочем, вместо большей части изображений горела надпись «Нет соединения». Немного покопавшись в истории, понял, что меня все же засняли, а потому удалил все записи за несколько дней и отключил систему, как будто бы произошел сбой. Замыкая круг по второму этажу поместья, обратил внимание на обитую деревом дверь, от которой ощутимо фанило маной. Рядом располагался сканер, к которому я приложил ладонь и подал немного маны. Сканер немного потупил. Все же копирование не идеальное. Но в них учитывается погрешность измерения отпечатка. Потом, для исключения сбоев, нужно незаметно обновить отпечатки. Тяжелая дверь с шумом отъехала, открыв мне оружейную. Причем наверняка хозяйскую, а не предназначенную для гвардии. Я словно шагнул сквозь портальный переход Габриэля. Из светлого помещения в теплых тонах с коврами и деревом я попал в строгий технический комплекс. Пол из слегка пружинящей полимерной плитки, стены обшиты листами стали, прикрученными на нескрытые болты. Вместо настенной подвески и люстр — светящиеся квадраты, к которым прямо по стенам ведет провод. Самое главное здесь, разумеется, хранимые предметы, и их удручающе мало. На специальных стойках покоились 2 техномагических доспеха. Средний по массе класс, то есть целиком стальной, вплоть до сочленений, но без толстой брони. У обоих на груди герб в виде треугольного щита, на котором изображены механические крылья. Такой же, кстати, изображен на моих документах наравне с фотографией. К доспехам имеются пафосного вида шлемы с большим визором, отражающим свет ламп. И к обоим прилагаются висящие на специальном стенде стальные рюкзаки, из которых торчат дюзы двигателей. Автономные полетные модули, полагаю. Удивительно, они заметно меньше наших. Броня не выглядела идеально, кое-где видны вмятины и царапины. Кроме того, один комплект явно женский. Дизайнер буквально решил выделить грудь носительницы. Кроме того, он слегка компактнее. Надо полагать, он принадлежит Елене. В комнате с 1,5 десятка мест под доспехи занято лишь эти 2, плюс немного стрелкового оружия и специального снаряжения. Среди всего подметил интересный меч, бело-синий, с гардой в виде механических крыльев, без ножен, хотя мощным артефактам они не нужны. Снял его с крепления и несколько раз взмахнул. Отличный баланс, пожалуй, подойдет мне. Но насколько его хватит? Изначальные стихии склонны сжигать не только души владельцев, но и слабые артефакты. Сосредоточившись, влил немного маны, исследуя сталь клинка. Неплохо, на первое время сойдет, хотя что-то в этом мече странное. Я продолжал его исследовать, но в который раз за последние сутки недоумевал. В нем определенно остался специфический след. Внутреннее повреждение из-за применения с какой-то крайне эрозивной силой. Распознать ее не получалось. Она вроде походила на силу пространства и разрушения одновременно, но вместе с тем отличалась. Крайне любопытно. Нужно заглянуть в хранилище родовых техник Покровских. И вообще, впереди море новой информации, однако уже хочется вспомнить молодость. Когда я был слабым одаренным, я носил доспехи, и они выглядели гораздо примитивнее. Кстати, в этом мире подобный носил и тот маг света, едва не убивший меня, а потом сражавшийся с ледяным коршуном. Осмотревшись, нашел шкаф с комбинезонами под доспех и влез в один из них. А затем разобрался, как раскрыть доспех, у которого кроме шлема отстегивались перчатки. Механизмы подгонки автоматически сжались, заперев меня в приятной тесноте. Движения приобрели небольшую инерцию и массу. Система считывала мои попытки двинуться и помогала при помощи встроенного экзоскелета. Установленный в левый наруч голопроектор включился, едва я выставил предплечье перед собой. Встроенная терморегуляция, системы связи, заряд, даже генератор щита есть. Система просила обслуживания, но пока работала исправно. Именно за этим занятием меня застала сестра. Я знал, что приближается человек, и не видел смысла дергаться в собственном доме. «Андрей, ты куда собрался?» — удивилась она. «Никуда, просто не хочу забыть, как они ощущаются». Елена тяжело вздохнула, опёршись на дверную раму. «А стоит ли? Отравление магическим ядом. Ты вообще сохранил хотя бы ядро дара?» «Кстати, об этом. Да, сохранил. Поначалу даже забыл, но сейчас вспомнил про второй огонек, влетевший в душу, и взглянул внутрь. Неактивный затухший клубок энергии, казавшийся оранжевым кристалликом, дрейфовал в пространстве. К нему тянулся крохотный ручеек маны, оберегая от распада. Вообще-то ядро дара должно было остаться вместе с душой Покровского, но, видимо, из-за травм открепилось. Не знаю, что с ним делать, ведь использовать два ядра нельзя. Мог бы уничтожить, но проку не будет. Пусть болтается. Может быть, потом верну». Я на пару секунд задумался, и Елена поняла молчание по-своему. «Я так и знала. Я в понедельник подам документы на академический отпуск. Или на отчисление, если не дадут». «Ты что задумала?» Я с трудом не закатил глаза. «Бросить обучение сейчас? Сдалась мне эта корочка. Я устроюсь и без нее». Голос девушки едва заметно дрогнул. «У меня есть вариант получше». Понадеялся вселить надежду, но получил испуганный взгляд. «Нет, это наш дом, не смей его продавать. Мы ведь уже все обсудили. Я не прощу, если избавишься от родового наследия, я не смогу. Елена, да погоди ты!» Пришлось снова повышать голос, видя, как рыжая моментально завелась и распаляется. «Не собираюсь я продавать наш дом. И даже не думай бросать учебу и взваливать рот на плечи. На что тебе я?» «Ты калека!» Выпалила Елена и тут же осеклась, виновато смотря на меня. «Прости, калека?» «Это если бы я чего-то лишился навсегда, а мне всего-то придется начать сначала. А с проблемами разберусь». Я подошел к ней и аккуратно положил бронированную руку на ее плечо, ободряюще улыбнувшись. «У меня есть план, все будет хорошо. А если решишь бросить учебу, изгоню из рода». Елена задохнулась от возмущения, скинула руку и развернулась. «Как же я ненавижу, как ты храбришься. Достала уже. Поговорим, когда вернешься в реальность». «Да чего взбалмошная девица? И вроде любит брата, но поговорить по душам не может. Скорее всего, Андрей в последнее время здорово от нее отдалился. А может, даже поссорился, когда она стала напирать, нарушая личное пространство. Но потом разберусь. Когда увидит результаты, говорить станет проще. Сейчас мне даже выгодно то, что меня считают скрытным и отгородившимся от семьи. Чем меньше общаюсь, тем ниже шанс наломать дров. Едва ли они хорошо воспримут то, что я занял место умирающего, и наверняка не поверят, что получил согласие. Кстати, Елена говорила о понедельнике, и сейчас явно никуда не собирается. Что тут по календарю? 3 мая 1495 года Черного Солнца, суббота. Что сказать, покорение мира надо начинать с понедельника? Ну, если серьезно, то как раз займусь адаптацией и передохну. Я вновь переоделся в домашнее и пришел на завтрак, последовав по запахам еды. Столовая располагалась на первом этаже. Елена, видимо, успела быстро заглотить свою порцию и убежала. Две женщины в фартуках убирали пустые тарелки со стола из массива дерева. «Андрей Николаевич, сейчас обновлю чай, он, наверное, уже остыл», — запричитала полная женщина в возрасте. Обе неодаренные, в отличие от Тимура. «Не стоит, напротив, принесите льда, хочется чего-то прохладного». Я с удовольствием влил в себя теплый травяной напиток и принялся за оладьи с джемом. Служанка удивилась, но исполнила просьбу. Никогда не любил горячие напитки. Они должны освежать. Зачем мне проваривать внутренности? Удивительно, но хотя ел я не так уж давно, а в животе вновь ощущалась пустота. Вот что значит переделка тела. Я проглотил все, что было на столе, все еще ощущая легкую пустоту. «Андрей Николаевич, у вас такой аппетит? Приготовить еще что-нибудь?» — спросила женщина, скорее всего, кухарка. «Нет, не стоит, но на обед сделай двойную порцию». «Тимур?» — я посмотрел на вышедшего ко мне дворецкого. «Отправил отчеты по последним делам вам на компьютер», — ответил он. «Помочь вам убрать алхимический стол?» «Не нужно», — улыбнулся я, поставив его первым пунктом на поиск. Взгляд мужчины все еще был обеспокоенным. Уверен, он знал Покровского еще младенцем и, видимо, испытывал определенную привязанность. «Я правда чувствую себя намного лучше. Хочу занять руки и голову». Тимура это удовлетворило, и я погрузился в дела. Прогулялся по поместью, нашел на третьем этаже спортзал, а затем и алхимическую лабораторию. Магическая химия на основе растений и частей монстров, вроде того, что вчера законно везли люди с Соколова. Кстати, надо бы перепроверить телефон и сделать так, чтобы его позиция не отслеживалась. Но для этого нужно выбраться как минимум в Старый Псков. В комнате царил творческий беспорядок. Видимо, Андрей запретил трогать его вещи, чтобы их не приходилось искать. Тут стояли перегонные кубы, бутылочки, десятки шкатулок с бирками, подписанными рукой. Приоткрытое окно не помогало, густо пахло химией, и я нашел выключатель вытяжки. На столе лежала исписанная заметками тетрадь. Парень давно искал лекарства от недуга. Врачи отказались, и он решил обратиться к спорным методам. Судя по недавним разговорам, так и есть. Самое последнее средство даже снимало симптомы. Но, судя по записям, время ремиссии каждый раз снижалось. Надо потом все это внимательно изучить, хотя я ни разу не алхимик. Сюда бы Вивьен или кого-то из мастеров нужных специальностей. Немного наведя порядок и заодно изучив кабинет, зашел в спортзал, где переоделся в спортивную форму. Физическое состояние скверное, однако духовное сердце должно стремиться привести меня к оптимальному состоянию. Да, оно разряжено, зато слилось со мной. Не зря же я только что жрал как солдат после голодного марш-броска через зараженную пустошь. Но, как говорил Изгар, в голову спящего знания не текут. Так он оправдывал то, что засиживался за своими исследованиями и оказался невыспавшимся перед каким-нибудь важным мероприятием. В общем, я понимаю, почему Андрей потерял форму. Чтобы ее восстановить, мало одной магии. Нужно дать нагрузку. Начал полный комплекс упражнений на все группы мышц и выносливость. Когда ощутил, что тело молит о пощаде, сделал еще один круг и освежился в душе рядом. Только после этого нашел кабинет главы рода на втором этаже. Просторный, с небольшой библиотекой, скорее для декоративного вида, какими-то наградами и медалями за стеклами. «Да чего тут пусто?» — пробормотал я себе под нос, присаживаясь на место. «Андрей хотел продать имение? Я понимаю его и сам бы так поступил, если бы не собирался стремительно восстанавливать род. В поместье пусто и не хватает персонала, чтобы поддерживать его в чистоте. И пришло время определить исходную точку восстановления. Вооружившись доступом к интернету, я принялся читать отчеты, а затем исторические справки о роде. Прервался лишь на обед, во время которого увидел хмурую Елену. Разговаривать с ней не стремился, хотя она крайне недоуменно смотрела на то, как я умял 4 больших куска мяса какой-то птицы в густом кисло-сладком соусе, двойную порцию некой картошки-пюре, добил овощным салатом, а сверху закинул несколько сладких пирожных. Опять чувствовал, что мало, но желудок, старательно перерабатывающий все поглощенное, определенно был заполнен. И с этим грузом топлива я вернулся к изучению дел и мира. Если кратко, граф Покровский когда-то взошел за счет военных подвигов. Причем прежде всего в борьбе с монстрами осколков. Когда-то они захлестывали мир. В итоге люди стабилизировали ситуацию и обезопасили Землю, однако из-за внезапности появления разломов иногда случаются крупные прорывы. Род Покровских оставался преимущественно военным. Его членов называли «стражами Запада» и «защитниками Пскова». Увы, видимо, последний глава, Николай Леонидович, которого я должен привыкнуть считать моим отцом, наворотил дел. А может быть, пошло еще от деда Леонида. Род немного закостенел, оставил меньше детей, потерял позиции. Впрочем, все еще оставался именитым. Однако Назаровы обвинили Покровских в убийстве члена рода и шпионаже. Добились разрешения на родовую войну и без особого труда победили. По факту задавили численностью гвардии. Основная часть Покровских полегла в других местах, в том числе при обороне нашего осколка. Как оказывается, если род установит устройство стабилизации разлома, то осколок считается принадлежащим ему, и он вправе довольно гибко им распоряжаться. Очень хотелось зацепиться за пункты про коэффициент аномальности осколков и принадлежавший Покровским хор Вечности, фотографии которого выглядели как визуализация сна наркомана. Но колоссальным усилием засунул любопытство насчет мира подальше, никуда не денется. История войны рода пестрела пробелами, пролить свет на которые могли бы только участники событий. А Назаровы не обнародовали информацию. Суть в том, что месть была свершена, и при осаде Покровского, как горделиво назвали эту парящую скалу, войну остановили имперские службы. Род лишился всего за границами Покровского. Осталось 3 человека, включая мою бабку, но она вскоре скончалась. Как считается, не выдержали нервы. Большого числа предприятий Покровские не имели, занимаясь преимущественно имперской службой и добычей ресурсов. Мелочь вроде оконных и мебельных мастерских или бетонных заводиков. Сейчас у рода вовсе не осталось источников дохода. Большую часть слуг пришлось уволить. Остался дворецкий, добровольно сокративший свой оклад, один бесполезный ночной охранник, кухарка и еще одна служанка, которая кое-как успевает поддерживать чистоту в доме и обслуживать остатки рода. Пополнение бюджета исходит только от продажи нажитого родом запаса вещей. Попытки Андрея вылечиться проели огромную дыру. Магическая медицина стоит дорого. Однако он оплатил Елене обучение в университете. Видимо, она сейчас на предпоследнем курсе и скоро заканчивает год. Кроме того, он оставил некоторый неприкосновенный запас. Не влез в долги, на том спасибо. «И как вас вытаскивать?» — задумчиво спросил я сам у себя, устало откинувшись на спинку кресла и повернувшись к окну за спиной. Вечерело, аномальный мир погружался в сон. Где-то вдали сверкали огнями небесный город, до которого я пока не добрался. Я действительно попал в мир, полный возможностей и опасностей. Церковь Айлен тут самая значимая негосударственная мировая организация. К ней прислушиваются императоры. Она ворочает такими ресурсами, что Ордену Равновесия и не снились. И я это понял, пока читал самые разные новости. Но, по крайней мере, раз я все еще сижу тут... След Осборна потеряли. Пожалуй, буду мысленно делить личины. Нужно поскорее восстановиться, построить еще одно кольцо и получить денег, обнуляя преступный мир. Попытаться легализовать часть добытого незаконно Осборном и запускать свой бизнес чисто для представительности и чтобы не думать о постоянных расходах. Нельзя быть нищим графом. Но предпринимательство не мой путь. Необходимо стать кем-то важным для империи, влиятельным, вхожим к высшей аристократии. А для этого пока мало информации. Тело вновь требовало активности, и я вернулся в спортивный зал, продолжая изучать сеть с телефона. Подходящий вариант нашелся быстро и пришелся мне по душе, настолько, что на остальное смотрел исключительно для расширения кругозора. Черные крылья — специальный элитный имперский корпус, занимающийся разведкой осколков и отражением внезапных атак монстров. В Пскове, около одного из старейших разломов в огромный осколок, создали свой филиал. Члены организации имели достаточно много свободы и нередко мелькали в новостях, они по праву считаются элитой. И зачастую членами организации являются видные, одаренные с плотным графиком. Один минус — железное требование к новобранцам — иметь 2 кольца или 1 субядро. Как оказалось, в этом мире изобрели еще один способ усиления — видоизмененное кольцо, свернутое в цельное дополнительное ядро дара. Вникать в тонкости времени не было, но раз кольца активно применяют, значит, у нового метода есть существенные недостатки. Значит, 2 кольца. И плевать, что количество не отражает силу напрямую. Уверен, я сейчас сильнее 95% людей с 2 кольцами. Плюс нужно сдать экзамен и квалификационные тесты. Я погрузился в размышления и едва не рухнул с беговой дорожки, когда в совершенно пустой комнате что-то легло на мое плечо. Старый Псков, улицы города. К такси, припаркованному недалеко от ночного клуба, тихо приблизились двое людей. Владелец, пожилой мужчина, только что закончивший убирать банки, брошенные клиентами, и вытирать пролитое пиво, устало развалился на водительском месте. Он раздумывал, стоит ли принимать заказ здесь и опять терпеть выходки серебряной молодежи, или же лучше уехать подальше пустым. Порой у клуба удавалось взять щедрого клиента, но куда чаще попадались пьяницы, чью гордость ущемляла невозможность позволить себе развлекаться в Верхнем Пскове. Он совершенно не заметил подошедшего человека в кожаной куртке. Стремительным ударом кастета на перчатке тот разбил боковое стекло и открыл дверь. А второй сгреб проснувшегося водителя, зажав ему рот. Охрана клуба никак не отреагировала. Если кто-то из случайных людей и заметил произошедшее, предпочел не обращать внимания. Камеры здесь давно не работали. Разбивший окно забрал ключи и пошел за громилой, легко несшим тщедушное тело. Дергающегося мужчину затащили в подворотню к мусорным контейнерам и бросили на грязную землю. «Вчера ты отвозил мужчину в маске. Куда?» «Пожалуйста, я все...» Мужчина взвыл от удара по ребрам. «Я все скажу. Улица Трохина. Высадил на бетонке недалеко от подстанции. Он заставил меня, даже не заплатил». «Заткнулся», — рыкнул мужчина и, поставив ногу на грудь старика, набрал своего босса и передал слова. «Скорее всего, к поместьям», — заключил на той стороне очевидный барон. «Возможно, договорился с охраной и имеет нору, проверьте. Или пробрался к сантехническому флайеру. Посмотрите список всех поместий, к которым подлетали». «Понял. Устранять сразу?» – деловито уточнил громила. «По возможности притащите живым. Если увидите, не выделывайтесь и сразу зовите подкрепление. Он проломил борт укрепленного грузовика, как жестянку. Управляет некой формой магии распада». «Будет исполнено. Поставим засаду у точки входа». Мужчина убрал телефон. «А с этим чё?» — спросил второй, поигрывая ключами. «Прошу, я же ничего не сделал!» — завизжал старик, однако тяжелый бронированный сапог, объятый магией, приземлился на шею. «Номера перебейте, замените стекло и к автопарку. Он не платил нам за защиту». Но все не хватало рук поймать и доходчиво объяснить правила. «И убери эту дебильную улыбку. Если разочаруем барона, он озвереет». Подельник кивнул и отвернулся, когда под действием силы убийцы тело мужчины начало стремительно разлагаться, оставляя после себя лишь лужу грязи.